Глава пятая. Болезнь и лень, воспитанная ею, помешали Самгину своевременно хлопотать о переводе в Московский университет. А затем он решил отдохнуть, не учиться в этом году. Но дома жить было слишком скучно. Он все-таки переехал в Москву и в конце сентября ветреным днем шагал по переулкам, отыскивая квартиру Лидии. Листья, сорванные ветром, мелькали в воздухе, как летучие мыши. Сыпался мелкий дождь. С крыш падали тяжелые капли, барабаня по шелку зонтика. Сердито ворчала вода в проржавевших водосточных трубах. Мокрые, хмуренькие домики смотрели на Клима заплаканными окнами. Он подумал, что в таких домах удобно жить фальшивомонетчикам, приемщикам краденого и несчастным людям. Среди этих домов забыто торчали маленькие церковки. «Не храмы, а конурки», — подумал Клим, и это очень понравилось ему. Лидия жила во дворе одного из таких домов, во втором этаже флигеля. Стены его были лишены украшений, окна без наличников, штукатурка выкрашилась, флигель имел вид избитого, ограбленного. Лидия встретила Клима оживленно, с радостью. Лицо ее было взволновано, уши красные, глаза смеялись, она казалась выпившей. «Самгин, земляк мой и друг детства!» — вскричала она, вводя Клима в пустоватую комнату с крашенным и покосившимся к окнам полом. Из дыма поднялся небольшой человек, торопливо схватил руку Самгина и, дергая ее в разные стороны, тихо, виновато сказал: «Семён Диомидов». Остроносая девица с пышной, трагически растрепанной прической назвала себя Варвара Антипова. «Степан Маракуев», — сказал кудрявый студент с лицом певца и плясуна из трактирного хора. От синих изразцов печки отделился, прихрамывая, лысый человек в длинной, ниже колен, чесунчевой рубахе, подпоясанной толстым шнурком с кистями, и сказал, всхрапнув, всасывая слова: «Дядя Хрисанф! Варя, распорядись! Честь и место!» Взял Клима под руку и бережно, точно больного, усадил его на диван. Через 5 минут Самгин имел право думать, что дядя Хрисанф давно нетерпеливо ожидал его и страшно обрадован тем, что Клим наконец явился. Круглое, красное, точно у новорожденного лицо дяди сияло восторженными улыбками. Рождаясь на пухлых губах, улыбки эти расширяли ноздри тупого носа, вздували щеки и, прикрыв младенчески маленькие глазки неуловимого цвета, блестели на лбу и на отшлифованной розовой коже черепа. Это было странно видеть. Казалось, что все лицо дяди Хрисанфа, скользя вверх, может очутиться на затылке, а на месте лица останется слепой, круглый кусок красной кожи. «А мы тут разбирали Тартюфа», — говорил дядя Хрисанф, усевшись рядом с Климом и шаркая по полу ногами в цветных туфлях. Две лампы освещали комнату. Одна стояла на подзеркальнике, в простенке между запотевших серым потом окон. Другая спускалась на цепи с потолка. Под нею в позе удавленника стоял Диомидов, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу. Стоял и пристально смущающим взглядом смотрел на Клима, оглушаемого поющей, восторженной речью дяди Хрисанфа. «Обожаю Москву! Горжусь, что я москвич! Благоговейно, да-с! Хожу по одним улицам со знаменитейшими артистами и учеными нашими. Счастлив снять шапку пред Василием Осиповичем Ключевским. Толстого льва, льва-с, дважды встречал. А когда Мария Ермолова на репетицию едет, так я на колени среди улицы встать готов. Сердечное слово!» В соседней комнате суетились. Лидия в красной блузе и черной юбке, и Варвара в темно-зеленом платье. Смеялся невидимый студент Маракуев. Лидия казалась ниже ростом и более чем всегда была похожа на цыганку. Она как будто пополнела, и ее тоненькая фигурка утратила бесплотность. Это беспокоило Клима. Невнимательно слушая восторженное излияние дяди Хрисанфа, он из-под лобья незаметно рассматривал Диомидова, бесшумно шагавшего из угла в угол комнаты. С первого взгляда лицо Диомидова удивило Клима своей праздничной красотой, но скоро он подумал, что ангельской именует вот такую приторную красоту. Освещенное девичьими глазами сапфирового цвета, круглое и мягкое лицо казалось раскрашенным искусственно. Излишне ярки были пухлые губы, слишком велики и густы золотистые брови. В общем, это была неподвижная маска фарфоровой куклы. Светло-русые, кудрявые волосы, спускаясь с головы до плеч, внушали смешное желание взглянуть, нет ли за спиной у Диомидова белых крыльев. Шагая по комнате, он часто и осторожно закидывал обеими руками пряди волос за уши и, сжимая виски, как будто щупал голову, тут ли она. Обнажались маленькие уши изящной формы. Среднего роста, очень стройный, Диомидов был одет в черную блузу, подпоясан широким ремнем. На ногах какие-то беззвучные, хорошо вычищенные сапоги. Клим заметил, что раза два-три этот парень, взглянув на него, каждый раз прикусывал губу, точно не решаясь спросить о чем-то. «Николая Николаевича Златовратского имею честь лично знать», — восторженно изъяснялся дядя Хрисанф. Когда Лидия позвала пить чай, он и там еще долго рассказывал о Москве, богатой и знаменитыми людьми. «Здесь и мозг России, и широкое сердце ее», — покрикивал он, указывая рукой в окно, к стеклам которого плотно прижалась сырая темнота осеннего вечера. Остроносая Варвара сидела, гордо подняв голову. Ее зеленоватые глаза улыбались студенту Маракуеву, который нашептывал ей в ухо и смешливо надувал щеки. Лидия, разливая чай, хмурилась. «Эти словословия не могут нравиться ей», — подумал Клим, наблюдая за Диомидовым, согнувшимся над стаканом. Дядя Хрисанф устало, жестом кота, стер пот с лица, с лысины, вытер влажную ладонь о свое плечо и спросил Клима. «А вам больше по душе Петербург?» Климу послышалось, что вопрос звучит иронически. Из вежливости он не хотел расходиться с москвичом в его оценке старого города, но прежде чем собрался утешить дядю Хрисанфа, Диомидов, не поднимая головы, сказал уверенно и громко. «В Петербурге сон тяжелее. В сырых местах он всегда тяжел. И сновидения в Петербурге особенные. Такого страшного, как там, в Орле не приснится». Взглянув на Клима, он прибавил: «Я Орловский». Лидия смотрела на Диомидова ожидающим взглядом, но он снова согнулся, спрятал лицо. Клим начал говорить о Москве в тон дяди Хрисанфу. «С Поклонной горы она кажется хаотической грудой цветистого мусора, сметенного со всей России. Но золотистые главы многочисленных церквей ее красноречиво говорят, что это не мусор, а ценнейшая руда». «Прекрасно сказано», — одобрил дядя Хрисанф и весь осветился счастливой улыбкой. «Трогательны эти маленькие церковки, затерянные среди людских домов. Божьи конурки». «Сердечное слово! Метко!» — вскричал дядя Хрисанф, подпрыгнув на стуле. И снова вскипел восторгом. «Именно, конурки русского, московского, народнейшего бога! Замечательный бог у нас, простота! Не в ризе, не в мантии, а в рубахес, да-да! Бог наш, как народ наш, загадка всему миру!» «Вы верующий?» — тихо спросил Диомидов Клима, но Варвара зашипела на него. Дядя Хрисанф говорил, размахивая рукою, стараясь раскрыть как можно шире маленькие свои глаза, но достигал лишь того, что дрожали седые брови, а глаза блестели тускло, как две оловянные пуговицы, застегнутые в красных петлях. Точно уколотый или внезапно вспомнив нечто тревожное, Диомидов соскочил со стула и начал молча совать всем руку свою. Клим нашел, что Лидия держала эту слишком белую руку в своей на несколько секунд больше, чем следует. Студент Маракуев тоже простился. Он еще в комнате молодецки надел фуражку на затылок. «Хочешь посмотреть, как я устроилась?» — ласково предложила Лидия. В узкой и длинной комнате, занимая две трети ее ширины, стояла тяжелая кровать. Ее высокое резное изголовье и нагромождение пышных подушек заставили Клима подумать: это для старухи. Пузатый комод и на нем трюмо в форме лиры. Три неуклюжих стула. Старенькое на низких ножках кресло у стола под окном. Вот и вся обстановка комнаты. Оклеенные белыми обоями стены холодны и голы. Только против кровати темный квадрат небольшой фотографии. Гладкая, как пустота моря, корма баркаса, и на ней, обнявшись, стоят Лидия с Алиной. «Аскетично», — сказал Клим, вспомнив уютное гнездо Нехаевой. «Не люблю ничего лишнего». Лидия села в кресло, закинув ногу на ногу, сложив руки на груди, и как-то неловко тотчас же начала рассказывать о поездке по Волге, по Кавказу, по морю из Батума в Крым. Говорила она, как будто торопясь дать отчет о своих впечатлениях или вспоминая прочитанное ею неинтересное описание пароходов, городов, дорог. И лишь изредка вставляла несколько слов, которые Клим принимал как ее слова. «Если б ты видел какой-то ужас, когда миллионы селедок идут сплошною, слепою массой метать икру. Это до того глупо, что даже страшно». О Кавказе она сказала: «Адский пейзаж с черненькими фигурами недожаренных грешников. Железные горы, а на них жалкая трава, как зеленая ржавчина. Знаешь, я все более не люблю природу». Заключила она свой отчет, улыбаясь и подчеркнув слово «природа» брезгливой гримасой. «Эти горы, воды, рыбы — все это удивительно тяжело и глупо, и заставляет жалеть людей, а я не умею жалеть». «Ты старенькая и мудрая», — пошутил Клим, чувствуя, что ему приятно сходство ее мнений с его бесплодными мудрствованиями. За окном шелестел дождь, гладя стекла. Вспыхнул газовый фонарь. Бескровный огонь его осветил мелкий серый бисер дождливых капель. Лидия замолчала, скрестив руки на груди, рассеянно глядя в окно. Клим спросил: «Что такое дядя Хрисанф?» «Прежде всего, очень добрый человек. Этак, знаешь, неисчерпаемо добрый. Неизлечимо, сказала бы я». И, улыбаясь темными глазами, она заговорила настолько оживленно, тепло, что Клим посмотрел на нее с удивлением, как будто это не она несколько минут тому назад сухо отчитывалась. «Я верю, что он искренне любит Москву, народ и людей, о которых говорит. Впрочем, людей, которых он не любит, нет на земле. Такого человека я еще не встречала. Он не сносен. Он обладает исключительным умением говорить пошлости с восторгом, но все-таки можно завидовать человеку, который так празднует жизнь». Она рассказала, что в юности дядя Хрисанф был политически скомпрометирован. Это поссорило его с отцом, богатым помещиком. Затем он был корректором, суфлером, а после смерти отца затеял антрепризу в провинции. Разорился и даже сидел в тюрьме за долги. Потом режиссировал в частных театрах, женился на богатой вдове. Она умерла, оставив все имущество Варваре, ее дочери. Теперь дядя Хрисанф живет с падчерицей, преподавая в частной театральной школе декламацию. «А это Варвара?» «Варвара талантлива», — не сразу ответила Лидия, и глаза ее вопросительно остановились на лице Клима. «Ты что, как смотришь?» — смущенно спросил он. «Я думаю, ты талантлив?» «Не знаю», — скромно ответил Клим. «Какой-то талант у тебя должен быть», — сказала она, задумчиво разглядывая его. Пользуясь молчанием, Клим спросил о главном, что интересовало его — о Диомидове. «Странно, и не правда ли?» — воскликнула Лидия, снова оживляясь. «Оказалось, что Диомидов — сирота, подкидыш. До 9 лет он воспитывался старой девой, сестрой учителя истории. Потом она умерла. Учитель спился и тоже через 2 года помер. А Диомидова взял в ученики себе резчик по дереву, работавший иконостасы. Проработав у него 5 лет, Диомидов перешел к его брату, Бутафору, холостяку и пьянице. С ним и живет. Хрисанф толкает его на сцену, но я не могу представить себе человека менее театрального, чем Семен. О, какой это чистый юноша! И влюблен в тебя, — заметил Клим, улыбаясь. «И влюблен в меня», — автоматически повторила Лидия. «А ты?» Она не ответила, но Клим видел, что смуглое лицо ее озабоченно потемнело. Подобрав ноги в кресло, она обняла себя за плечи, сжалась в маленький комок. «Странных людей вижу я», — сказала она, вздохнув. «Очень странных. И вообще, как это трудно понимать людей». Клим согласно кивнул головой. Когда он не мог сразу составить себе мнение о человеке, он чувствовал этого человека опасным для себя. Таких опасных людей становилось все больше, и среди них Лидия стояла ближе всех к нему. Эту близость он сейчас ощутил особенно ясно, и вдруг ему захотелось сказать ей о себе все, не утаив ни одной мысли. Сказать еще раз, что он ее любит, но не понимает и чего-то боится в ней. Встревоженный этим желанием, он встал и простился с нею. «Приходи скорей», — сказала она. «Завтра же приходи, завтра праздник». На улице все еще сыпались мелкие крупинки дождя, по-осеннему упрямого. Скучно булькала вода в ручьях. Дома, тесно прижавшиеся друг к другу, как будто боялись, разомкнув, растаять. Даже огонь фонарей казался жидким. Клим нанял черного, сердитого извозчика. Мокрая лошадь, покачивая головою, застучала подковами по булыжнику. Клим съежился, теснимый холодной сыростью, досадными думами о людях, которые умеют восторженно говорить необыкновенные глупости. И о себе, человеке, который все еще не может создать свою систему фраз. Человек — это система фраз, не более того. Конурки Бога. Я глупо сказал, глупо. Но еще глупее московский бог в рубахе. И почему сны в Орле приятнее снов в Петербурге? Ясно, что все эти шалости необходимы людям лишь для того, чтобы каждый мог отличить себя от других. В сущности, это мошенничество. Несколько вечеров у дяди Хрисанфа вполне убедили Самгина в том, что Лидия живет среди людей воистину странных. Каждый раз он видел там Диомидова, и писанный красавец этот возбуждал в нем сложное чувство любопытства, недоумения, нерешительной ревнивости. Студент Маракуев относился к Диомидову враждебно, Варвара снисходительно и покровительственно, а отношение Лидии было неровно и капризно. Иногда в течение целого вечера она не замечала его, разговаривая с Макаровым или высмеивая народолюбие Маракуева. А в другой раз весь вечер в полголоса говорила только с ним или слушала его негромкую, журчавшую речь. Диомидов всегда говорил, улыбаясь, и так медленно, как будто слова доставались ему с трудом. «Есть люди домашние и дикие. Я дикий», — говорил он виновато. «Домашних людей я понимаю, но мне с ними трудно. Все кажется, что кто-нибудь подойдет ко мне и скажет, иди со мной, и я пойду неизвестно куда». «Это я тебя, я поведу», — кричал дядя Хрисанф. «Ты у меня будешь первоклассным артистом. Ты покажешь такого Ромео, такого Гамлета». Диомидов, приглаживая волосы, недоверчиво ухмылялся, и недоверие его было так ясно, что Клим подумал: Лидия права, этот человек не может быть актером. Он слишком глуп для того, чтобы фальшивить. Но однажды дядя Хрисанф заставил Демидова и падчерицу свою прочитать несколько сцен из «Ромео и Юлии». Клим, равнодушный к театру, был поражен величавой силой, с которой светловолосый юноша произносил слова любви и страсти. У него оказался мягкий тенор, хотя и не богатый оттенками, но звучный. Самгин, слушая красивые слова Ромео, спрашивал, почему этот человек притворяется скромненьким, называет себя диким? Почему Лидия скрывала, что он талантлив? Вот она смотрит на него, расширив глаза. Сквозь смуглую кожу ее щек проступил яркий румянец, и пальцы руки ее, лежащие на колене, дрожат. Дядя Хрисанф, сидя верхом на стуле, подняв руку, верхнюю губу и брови, напрягая толстые икры коротеньких ног, подскакивал, подкидывал тучный свой корпус. Голое лицо его сияло восхищением. Он сладостно мигал. «Отлично!» — закричал он, трижды хлопнув ладонями. «Превосходно, но не так. Это говорил не итальянец, а мордвин. Это размышление, а не страсть, покаяние, а не любовь. Любовь требует жеста. Где у тебя жест? У тебя лицо не живет. У тебя вся душа только в глазах. Этого мало. Не вся публика смотрит на сцену в бинокль». Лидия отошла к окну и, рисуя пальцем на запотевшем стекле, сказала глуховато. «Мне тоже кажется, что это слишком мягко». «Нисколько не зажигает», — подтвердила Варвара, окинув Диомидова сердитым взглядом зеленоватых глаз. И только тут Клим вспомнил, что она подавала Диомидову реплики Джульетты бесцветным голосом, и что, когда она говорит, у нее некрасиво вытягивается шея. Диомидов опустил голову, сунул за ремень большие пальцы рук и, похожие на букву «Ф», сказал виновато: «Не верю я в театр». «Потому что ни черта не знаешь!» — неистово закричал дядя Хрисанф. «Ты почитай книгу «Политическая роль французского театра» этого, как его, Бабарыкина!» Наскакивая на Диомидова, он затолкал его в угол к печке и там убеждал. «Тебя Евангелием по башке стукнуть надо, притчей о талантах!» «В притчу эту я тоже не верю», — услышал Клим тихие слова. «Конечно, он глуп», — решил Клим. А Лидия засмеялась, и он принял смех ее как подтверждение своей оценки. Позднее, сидя у нее в комнате, он сказал. «Помнишь, отец твой говорил, что все люди привязаны, каждый на свою веревочку, и веревочка сильнее их. Он сам на веревочке», — равнодушно отозвалась Лидия, не взглянув на него. «Если ты о Семене, так это неверно», — продолжала она. «Он свободен, в нем есть что-то крылатое». Говорила она неохотно, как жена, которой скучно беседовать с мужем. В этот вечер она казалась старше лет на пять. Окутанная шалью, туго обтянувшей ее плечи, зябко скорчившись в кресле, она, чувствовал Клим, была где-то далеко от него. Но это не мешало ему думать, что вот девушка некрасива, чужда, а все-таки хочется подойти к ней, положить голову на колени ей и еще раз испытать то необыкновенное, что он уже испытал однажды. В его памяти звучали слова Ромео и крик дяди Хрисанфа: «Любовь требует жеста!» Но он не нашел в себе решимости на жест. Подавленно простился с нею и ушел, пытаясь в десятый раз догадаться, почему его тянет именно к этой, почему. «Выдумываю я ее, ведь не может же она открыть мне двери в какой-то сказочный рай». И все-таки чувствовал, что где-то глубоко в нем застыло убеждение, что Лидия создана для особенной жизни и любви. Разбираться в чувстве к ней очень мешал широкий поток впечатлений. Поток, в котором Самгин кружился безвольно и все быстрее. По воскресеньям, вечерами, у дяди Хрисанфа собирались его приятели. люди солидного возраста и одинакового настроения. Все они были обижены, и каждый из них приносил слухи и факты, еще более углублявшие их обиды. Все они любили выпить и поесть, а дядя Хрисанф обладал огромной кухаркой Анфимовной, которая пекла изумительные кулебяки. Среди этих людей было два актера, убежденных, что они сыграли все роли свои так, как никто никогда не играл, и уже никто не сыграет. Один из них был важный, седовласый, вихрастый, с отвисшими щеками и все презирающим взглядом строго выпученных мутноватых глаз человека, утомленного славой. Он великолепно носил бархатную визитку, мягкие замшевые ботинки. Под его подбородком бульдога завязан пышным бантом голубой галстух. Страдая подагрой, он ходил так осторожно, как будто и землю презирал. Пил и ел он много, говорил мало, и чье бы имя ни называли при нем, он, отмахиваясь тяжелой синеватой кистью руки, возглашал барским, прокочущим басом: «Я его знаю!» И больше ничего не говорил, очевидно полагая, что в трех его словах заключена достаточно убийственная оценка человека. Он был англоманом, может быть, потому что пил только английскую горькую. Пил, крепко зажмурив глаза и запрокинув голову так, как будто хотел, чтобы водка проникла в затылок ему. Другой актер был неважный, лысенький, с безгубым ртом. В пенсне на носу, загнутом, как у ястреба. Уши у него были заячьи, большие и чуткие. В сереньком пиджачке, в серых брючках на тонких ногах с острыми коленями он непоседливо суетился, рассказывал анекдоты. Водку пил сладострастно, закусывал только ржаным хлебом и, ехидно кривя рот, дополнял оценки важного актера тоже тремя словами. Он был алкоголик. Уверял, что пишет мемуары ночной птицы, и объяснял: «Ночная птица — это я, актер. Актеры и женщины живут только ночью. Я до самозабвения люблю все историческое». И, подтверждая свою любовь к истории, он неплохо рассказывал, как талантливейший Андреев Бурлак пропил перед спектаклем костюм, в котором он должен был играть Иудушку Головлева. Как пил Шуйский, как Ринна Сыроварова в пьяном виде не могла понять, который из трех мужчин ее муж. Половину этого рассказа, как и большинство других, он сообщал шепотом, захлебываясь словами и дрыгая левой ногой. Дрожь этой ноги он ценил довольно высоко. Такая судорога была у Наполеона Бонапарта в лучшие моменты его жизни. Клим Самгин привык измерять людей мерою, наиболее понятной ему, и эти два актера окрашивали для него в свой цвет всех друзей дяди Хрисанфа. Человеком, сыгравшим свою роль, он видел известного писателя, большебородого, коренастого старика с маленькими глазами. Создавший себе в 70-х годах славу идеализации крестьянства, этот литератор, хотя и не ярко талантливый, возбуждал искреннейший восторг читателей лиризмом своей любви и веры в народ. Славу свою он пережил, а любовь осталась все еще живой, хотя и огорченный тем, что читатель уже не ценил, не воспринимал ее. Обиженный этим, старик ворчливо поругивал молодых литераторов, упрекал их в измене народу. «Все Лейкины для развлечения пишут. Еще Короленко туда-сюда, но тоже. О тараканах написал. В городе таракан пустяк, ты его в деревне понаблюдай да опиши. Вот Чехова хвалят, а он фокусник бездушный, серыми чернилами мажет. Читаешь, ничего не видно. Какие-то все недоростки». Его особенно до злого блеска в глазах раздражали марксисты. Дергая себя за бороду, он угрюмо говорил: «Недавно один дурак в лицо мне брякнул: ваша ставка на народ бита. Народа нет, есть только классы. Юрист второго курса, еврей, классы. Забыл, как недавно сородичи его классически громили?» Довольный незатейливым и мрачным каламбуром, он так ухмыльнулся, что борода его отодвинулась к ушам, обнажив добродушный, тупенький нос. Двигался он тяжело, как мужик за сахою, и вообще в его фигуре, жестах, словах было много мужицкого. Вспомнив толстовца, нарядившегося мужиком, Самгин сказал Макарову: «Искусно он играет». Но Макаров поморщился и возразил: «Не нахожу, что играет. Может быть, когда-то он усвоил все эти манеры, подчиняясь моде, но теперь это подлинное его. Заметь, он порою говорит наивно, неумно, а все-таки над ним не посмеешься, нет, хорош старик, личность». Выпив водки, старый писатель любил рассказывать о прошлом, о людях, с которыми он начал работать. Молодежь слышала имена литераторов, незнакомых ей, и недоумевала, переглядываясь. «Наумов, Бажин, Засадимский, Левитов». «Ты читал таких?» — спросил Клим Макарова. «Нет, из двух успенских Глеба читал, а чтобы еще Николай, впервые слышу». «Глеб — сочинитель истерический. Впрочем, я плохо понимаю беллетристов, романистов и вообще истов». «Не истов я», — усмехнулся он, но сейчас же хмуро сказал: «Боюсь, что они Лидию в политику загонят». Макаров бывал у Лидии часто, но сидел недолго. С нею он говорил ворчливым тоном старшего брата. С Варварой небрежно и даже порою глумливо. Маракуева и Пояркова называл хористы, а дядю Хрисанфа — угодник московский. Все это было приятно Климу. Он уже не вспоминал Макарова на террасе дачи, босым, усталым и проповедующим наивности. Был еще писатель, автор пресных рассказов о жизни мелких людей, страдающих от маленьких несчастий. Макаров называл эти рассказы корреспонденциями Николаю Чудотворцу. Сам писатель тоже небольшого роста, плотненький, с дурной кожей на лице, с черноватой, негустой бородкой и недобрыми глазами. Чтоб смягчить их жесткий взгляд, он неопределенно и насильственно улыбался. Эта улыбка, сморщивая темненькое лицо, старила его. Трезвый он говорил мало, осторожно, с большим вниманием рассматривал синеватые ногти свои и сухо покашливал в рукав пиджака, а выпив, произносил почти всегда не в попад многозначительные фразы: «Я раб, я царь, я червь, я бог. Субстанция-то одна, что у червя, что у Гёте». Сочинял поговорки и тоже всовывал их в беседу неожиданно и неуместно. «Гоголи-то гоголи, да ведь их много ли?» Звали его Никодим Иванович. И однажды Клим слышал, что он сказал Диомидову, загадочно усмехаясь: «Подождем, погодим, что нам скажет Никодим?» Сказав что-нибудь в народном и бытовом тоне, он кашлял в рукав особенно длительно и раздумчиво. А минут через пять говорил иначе, и как бы мысленно прощупывая прочность слов: «Внутри себя все не такое, как мы видим. Это еще греки знали. Народ оказался не таким, как его видело поколение 70-х годов». Он вообще вел себя загадочно и рассеянно, позволяя Самгину думать, что эта рассеянность искусственна. Нередко он обрывал речь свою среди фразы и, вынув из бокового кармана темненького пиджачка маленькую книжку в коже, прятал ее под стол на колено свое и там что-то записывал тонким карандашом. Этим создавалось впечатление, что Никодим Иванович всегда живет в состоянии неугомонного творчества, и это вызывало у Диомидова неприязненное отношение к писателю. «Опять записывает, видите?» — несколько пугливо и тихо говорил он Лидии. Ел Никодим Иванович много, некрасиво, и, должно быть, зная это, старался есть незаметно. Глотал пищу быстро, не разжевывая ее. А желудок у него был плохой, писатель страдал икотой. Наглотавшись, он сконфуженно мигал и прикрывал рот ладонью. Затем, сунув нос в рукав, покашливая, отходил к окну, становился спиною ко всем и тайно потирал живот. В одну из таких минут веселый студент Маракуев, перемигнувшись с Варварой, подошел к нему и спросил: «Что это вы рассматриваете, Никодим Иванович?» Писатель, поеживаясь, сказал: «А вот видите, горит звезда, бесполезная мне и вам. Вспыхнула она за десятки тысяч лет до нас, и еще десятки тысяч лет будет бесплодно гореть, тогда как мы все не проживем и полустолетия». Диомидов, выпивший водки, настоянной на сливах, и этим немножко возбужденный, заявил громко, протестующим тоном: «Это вы из астрономии? А может быть, мир-то весь на этой звезде и держится? Она последняя скрепа его, а вы хотите... Вы чего хотите?» «Это не ваше дело, молодой человек», — обиженно сказал писатель. Бывал у дяди Хрисанфа краснолысый, краснолицый профессор, автор программной статьи, написанной им лет 10 тому назад. В статье этой он доказывал, что революция в России неосуществима, что нужно постепенное слияние всех оппозиционных сил страны в одну партию реформ. Партия эта должна постепенно добиться от царя созыва Земского собора. Но и за эту статью все-таки его устранили из университета. С той поры, имея чин пострадавшего за свободу, он жил, уже не пытаясь изменять течение истории. Был самодоволен, болтлив и, предпочитая всем напиткам красное вино, пил, как все на Руси, не соблюдая чувства меры. Молодцеватый Маракуев и другой студент, отличный гитарист Поярков, рябой, длинный и чем-то похожий на дичка, единодушно ухаживали за Варварой. Она трагически выкатывала на них зеленоватые глаза и, встряхивая рыжеватыми волосами, старалась говорить низкими нотами под Ермолову, но иногда, забываясь, говорила в нос под Савину. Макаров и Диомидов стойко держались около Лидии. Они тоже не мешали друг другу. Макаров относился к помощнику бутафора даже любезно, хотя за глаза говорил о нем с досадой. «Черт его знает, мистик он, что ли, полуумный какой-то. А у Лидии, кажется, тоже есть уклон в эту сторону. Вообще, компания не из блестящих». Поглощенный наблюдениями, Клим Самгин видел себя в стороне от всех, но это уже не очень обижало. Он чувствовал, что скромная роль зрителя полезна, приятна и внутренне сближает его с Лидией. Ее поведение на этих вечерах было поведением иностранки, которая, плохо понимая язык окружающих, напряженно слушает спутанные речи и, распутывая их, не имеет времени говорить сама. Темные глаза ее скользили по лицам людей, останавливаясь то на одном, то на другом, но всегда ненадолго и так, как будто она только сейчас заметила эти лица. Клим неоднократно пытался узнать, что она думает о людях, но она молча пожимала плечами, не отвечала, и лишь однажды, когда Клим стал допрашивать навязчиво, сказала, как бы отталкивая его: «Не знаю, вероятно, я не умею думать». Иногда являлся незаметный человечек Зуев, гладко причесанный, с маленьким личиком, в центре которого торчал раздавленный носик. И весь Зуев, плоский, в измятом костюме, казался раздавленным, изжеванным. Ему было лет 40, но все звали его Миша. «Ну что, Миша?» — спрашивал его старый писатель. Тихим голосом, как бы читая поминанье за упокой родственников, он отвечал: «В Марьиной роще аресты, в Твери, в Нижнем Новгороде». Иногда он называл фамилии арестованных, и этот перечень людей, взятых в плен, все слушали молча. Потом старый литератор угрюмо говорил: «Врут, всех не выловят. Эх, жаль, Натансона арестовали, замечательный организатор. В раздробь действуют, оттого и провалы часты. Вожди нужны, старики. Мир стариками держится, крестьянский мир». «Необходим союз всех сил», — напоминал профессор. «Необходима сдержанность, последовательность». Никодим Иванович соглашался с ним поговоркой: «Торопясь и лаптей не сплетешь». «А все-таки, если арестуют, значит, жив Курилка», — утешал неважный актер. Дядя Хрисанф, пылая, волнуясь и потея, неустанно бегал из комнаты в кухню. И не однажды случалось так, что в грустную минуту воспоминаний о людях, сидящих в тюрьмах, сосланных в Сибирь, раздавался его ликующий голос: «Прошу к водочке!» Стараясь удержать на лицах выражение задумчивости и скорби, все шли в угол к столу. Там соблазнительно блестели бутылки разноцветных водок, вызывающе распластались тарелки с закусками. Важный актер, вздыхая, сознавался: «Собственно говоря, мне вредно пить», и, наливая водку, добавлял: «Но я остаюсь верен английской горькой, и даже как-то не понимаю ничего, кроме...» Входила монументальная, точно из красной меди литая Анфимьевна, внося на вытянутых руках полупудовую кулебяку, и, насладившись шумными выражениями общего восторга пред солидной красотой ее творчества, кланялась всем, прижимая руки к животу, благожелательно говоря: «Кушайте на здоровье!» Дядя Хрисанф и Варвара переставляли бутылки с закусочного стола на обеденный. Неважный актер восклицал: «Карфаген надо разрушить!» Однажды он, проглотив первый кусок, расслабленно положил нож, вилку, сжав виски своей ладонями, спросил с тихой радостью: «Послушайте, что же это?» Все взглянули на него, предполагая, что он ожегся. Глаза его увлажнились, но, качая головой, он сказал: «Это же воистину пища богов! Господи, до чего талантлива русская женщина!» Он предложил пригласить Анфимьевну и выпить за ее здоровье. Это было принято и сделано единодушно. Не забывая пасхальную ночь в Петербурге, Самгин пил осторожно и ждал самого интересного момента, когда хорошо поевшие и в меру выпившие люди, еще не успев охмелеть, говорили все сразу. Получалась метель слов, забавная путаница фраз. «В Англии даже еврей может быть лордом. Чтоб зажарить Тетерева вполне достойно качества его мяса...» «Плехановщина!» — кричал старый литератор, а студент Поярков упрямо, за могильным голосом возражал ему. Немецкие социал-демократы добились своего могущества легальными средствами. Маракуев утверждал, что в Рейхстаге 2/3 членов попы, а дядя Хрисанф доказывал: «Христос вошел в плоть русского народа!» «Оставим Христа Толстому!» «Никогда! Ни за что!» «Мольер — это уже предрассудок!» «Вы предпочитаете Сарду, да?» «Дуда!» «В театр теперь ходят по привычке, как в церковь, не веря, что надо ходить в театр!» «Это неверно, Диомидов!» «Вы, милый, ешьте как можно больше гречневой каши, и пройдет!» «Мы все живем Христа ради!» «Браво! Это печально, а верно!» «А я утверждаю, что Европой будут править англичане!» Он еще по делу Остырева привлекался. У Киселевского весь талант был в голосе, а в душе у него ни зерна не было. «Передайте уксус!» «Нет уж, извините, в Нижнем Новгороде, в селе Подновье, огурчики солят лучше, чем в Няжине!» «Турок, вон из Европы, вон!» «Достоевского забыли!» «А Салтыков-Щедрин?» «У него в тот сезон была любовница и Караедова-Змиева, эдакая, знаете, вслух не скажешь!» «Теперь Россией будет вертеть Витте!» «Монопольно, вот и живите!» Смеялись. Никодим Иванович внезапно начинал декламировать. «Писатель, если только он волна, а океан Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия!» «А главное, держите ноги в тепле!» «Закипает Русь, снова закипает!» «Студенчество, союзный совет!» «Нет, марксистам народников не сковырнуть!» «Уж я-то знаю, что такое искусство! Я бутафор!» В этот вихрь Клим тоже изредка бросал Варавкины словечки, и они исчезали бесследно вместе со словами всех других людей. Вставал профессор со стаканом красного вина. Высоко подняв руку, он возглашал: «Господа, предлагаю наполнить стаканы! Выпьем за нее!» Все тоже вставали и молча пили, зная, что пьют за Конституцию. Профессор, осушив стакан, говорил: «Да приидет!» Он почти всегда безошибочно избирал для своего тоста момент, когда зрелые люди тяжелели, когда им становилось грустно, а молодежь, наоборот, воспламенялась. Поярков виртуозно играл на гитаре. Затем хором пели окаянные русские песни, от которых замирает сердце, и все в жизни кажется рыдающим. Хорошо, самозабвенно пел высоким тенорком Диомидов. В нем обнаруживались качества неожиданные и возбуждавшие симпатию Клима. Было ясно, что, говоря о своей робости пред домашними людьми, юный бутафор притворялся. Однажды Маракуев возбужденно порицал молодого царя за то, что царь, выслушав доклад о студентах, отказавшихся принять присягу ему, сказал: «Обойдусь и без них». Почти все соглашались с тем, что это было сказано неумно. Только мягкосердечный дядя Хрисанф, смущенно втирая ладонью воздух в лысину свою, пытался оправдать нового вождя народа. «Молодой, задорен!» Неважный актер поддержал его, развернув свои познания в истории. «Они все задорны в молодости. Например, Генрих IV». Диомидов с улыбкой, которая оставляла писанное лицо его неподвижным, сказал радостно и как бы с завистью: «Очень смелый царь!» И с той же улыбкой обратился к Маракуеву: «Вот вы устраиваете какой-то общий союз студентов, а он вот не боится вас. Он уж знает, что народ не любит студентов». «Преподобное отроче Симеона, не болтайте чепухи!» — сердито оборвал его Маракуев. Варвара расхохоталась, засмеялся и Поярков. Так металлически, как будто в горле его щелкали ножницы парикмахера. А когда царь заявил, что все надежды на ограничение его власти бессмысленны, даже дядя Хрисанф уныло сказал: «Негодяев слушает, это плохо». Но бутафор, глядя на всех глазами взрослого на детей, одобрительно и упрямо повторил: «Нет, он честный, он храбрый, потому что честный, один против всех». Маракуев, Поярков и товарищ их, еврей Прейс, закричали: «Как один? А жандармы? Бюрократы?» «Это прислуга», — сказал Диомидов. «Никто не спрашивает прислугу, как надо жить». Его стали убеждать в три голоса, но он упрямо замолчал, опустив голову, глядя под стол. Клим Самгин понимал, что Диомидов невежествен, но это лишь укрепляло его симпатию к юноше. Такого Лидия не могла любить. В лучшем случае она относится к нему великодушно, жалеет его, как приблудного котенка интересной породы. Он даже немножко завидовал стойкому упрямству Диомидова и его усмешливому взгляду на студентов. Их все больше являлось в уютном, скрытом на дворе жилище дяди Хрисанфа. Они деловито заседали у Варвары в комнате, украшенной множеством фотографий и гравюр, изображавших знаменитых деятелей сцены. У нее были редкие портреты Гогарта, Ольриджа, Рошелии, мадемуазель Марс, Тальма. Студенческие заседания очень тревожили Макарова и умиляли дядю Хрисанфа, который чувствовал себя участником назревающих великих событий. Он был непоколебимо уверен, что с воцарением Николая II великие события неизбежно последуют. «Вот увидите, увидите!» — таинственно говорил он раздраженной молодежи и хитро застегивал пуговки глаз своих в красные петли век. «Он всех обманет, дайте ему оглядеться! Вы на глаза его, на зеркало души не обращайте внимания! Всмотритесь-ка в лицо-то!» И шутил: «Эх, Диомидов, если б тебе отрастить бородку да кудри подстричь! Вот и готов ты на роль самозванца, вполне готов!» Клим Самгин был очень доволен тем, что решил не учиться в эту зиму. В университете было тревожно. Студенты освистали историка Ключевского, обидели и еще нескольких профессоров. Полиция разгоняла сходки. Будировало 42 либеральных профессора, а 82 заявили себя сторонниками твердой власти. Варвара бегала по антикварам и букинистам, разыскивая портреты мадам Ролан, и очень сожалела, что нет портрета Теруань де Мерикур. Вообще, жизнь принимала весьма беспокойный характер, и Клим Самгин готов был признать, что дядя Хрисанф прав в своих предчувствиях. Особенно крепко врезались в память Клима несколько фигур, встреченных им за эту зиму. Однажды Самгин стоял в Кремле, разглядывая хаотическое нагромождение домов города, празднично освещенных солнцем зимнего полудня. Легкий мороз озорниковато пощипывал уши. Колючее сверканье снежинок ослепляло глаза. Крыши, заботливо окутанные толстыми слоями серебряного пуха, придавали городу вид уютный. Можно было думать, что под этими крышами в светлом тепле дружно живут очень милые люди. «Здравствуйте», — сказал Диомидов, взяв Клима за локоть. «Ужасный какой город», — продолжал он, вздохнув. «Еще зимой он пригляднее, а летом вовсе невозможный. Идешь улицей, и все кажется, что сзади на тебя лезет, падает тяжелое. А люди здесь жесткие, и хвостуны». Он снова вздохнул, говоря: «Не люблю, когда ахают. Ах, Москва!» Разрумяненное морозом лицо Диомидова казалось еще более картинным, чем было всегда. Старенькая котиковая шапка мала для его кудрявой головы. Пальто потертое, с разными пуговицами. Карманы надорваны и оттопырены. «Куда вы идете?» — спросил Клим. «Обедать». И, мотнув головой на церковь чудового монастыря, он сказал: «Чиню иконостас тут». «Вот как? И в театре, и в церкви работаете?» «Так что, все равно работа. Меня знакомый резчик и позолотчик пригласил. Замечательный». Диомидов нахмурился, помолчал и предложил: «Пойдемте в трактир, я буду обедать, а вы чай пить. Есть вы там не станете, плохо для вас, а чай дают хороший». Было бы интересно побеседовать с Диомидовым, но путешествие с таким отрепанным молодцем не улыбалось Климу. Студент рядом с мастеровым — подозрительная пара. Клим отказался идти в трактир, а Диомидов, безжалостно растирая ладонью озябшее ухо, сказал: «Все работаю, хочу много денег накопить». И вдруг спросил: «Вы одобряете Лидию Тимофеевну, что она в театр готовится?» Не ожидая ответа, он тотчас раскрыл смысл вопроса. «Это ведь все равно, как голый по улице ходить». «Лидия Тимофеевна взрослый человек», — сухо напомнил Клим. Диомидов утвердительно кивнул головой. «По-моему, умные чаще ошибаются в себе». «Почему вы так думаете?» «А как же я? Я книги читаю, вижу». Это показалось Самгину дерзким. «Невежда, говорить правильно не умеет». «А туда же!» «Что ж вы читаете?» «Всякое. Все об ошибках пишут». Притопывая ногой, он спросил: «Вы революцией занимаетесь?» «Нет», — ответил Клим, взглянув прямо в глаза Диомидову. «Синева их была особенно густа в этот день». «А я думаю, занимаетесь. Вы такой скрытный». «Почему вас интересует это?» «Когда мне об этом говорят, я знаю, что это правда», задумчиво пробормотал Диомидов. «Конечно, правда, потому что... что же это?» Он махнул рукою на город. «А хоть и знаю, да не верю. У меня другое чувство». «О революции на улице не говорят», — заметил Клим. Демидов оглянулся. «Это не улица. Хотите, я вам одного человека покажу?» — предложил он. «Какого?» «Увидите, замечательный. Он по субботам проповедует». «Революцию?» «По-моему, еще хуже», — не сразу ответил Диомидов. Клим усмехнулся. «Забавный вы человек». «Пойдемте», — тихонько, но настойчиво упрашивал Диомидов. «Сегодня суббота. Только вы попроще оденьтесь, хотя все равно бывают и такие. Даже околоточный бывает и дьякон. По ласкающему взгляду забавного человека было ясно. Ему очень хочется, чтоб Самгин пошел с ним. И он уже уверен, что Самгин пойдет. «Страшно интересно, это надо знать», — говорил он. «Очки снимите, очковых людей не любят». Клим хотел отказаться слушать вместе с околоточным проповедь чего-то хуже революции, но любопытство обессилило его осторожность. Тотчас возникли еще какие-то не совсем ясные соображения и заставили его сказать: «Дайте адрес, я, может быть, приду. Лучше мне зайти за вами, проводить». «Нет, не беспокойтесь».